Сначала я ничего не понял. Все не мог взять телеграмму из рук служанки. Нет, эта бумажка не могла иметь ко мне никакого отношения. Я не желал знать, что там написано. Я надеялся, что сумею отогнать несчастье, кружившее надо мной. Служанка, увидев, что я не реагирую, положила телеграмму на стол и вышла. Я вскочил и одним движением распечатал телеграмму. Будь что будет. Телеграмма была от мужа сестры. «Твой отец умер. Деньги на дорогу выслал. Приезжай немедленно». И все. Несколько простых, ясных слов. Я долго смотрел на листок бумаги в руке. Прочитал каждое слово несколько раз. Затем встал, зажав подмышкой собранный пакет, и вышел. Что произошло? Вокруг ничего не изменилось. Все оставалось таким, как было. Перемены не было ни во мне, ни в предметах, окружавших меня. Мария, должно быть, ждала меня у окна. Но я уже был не тот, что полчаса назад. За несколько тысяч километров от меня внезапно умер человек. И хотя это произошло много дней, может, даже много недель назад, ни я, ни Мария ничего не почувствовали. Шли дни, похожие один на другой. А бумажка размером с ладонь внезапно изменила все. Она забирала меня из этого мира и возвращала в тот. Напоминала мне, что я здесь чужой, что принадлежу далеким краям, откуда пришла телеграмма. Я сознавал, что считать свою нынешнюю жизнь, начавшуюся несколько месяцев назад, настоящей, и надеяться на ее продолжение, значило бы сильно обманываться. В то же время я не желал признать истину. Так не должно было случиться. Не так важно родиться где-то и быть сыном какого-то человека. Самое важное — обрести счастье в этом мире, где двоим людям так сложно найти друг друга. Остальное — лишь детали. Остальное должно складываться само собой, должно быть нацелено на главное, подчиняться главному. Мы нашли друг друга. Однако я хорошо понимал, что этого не будет. Ведь наша жизнь часто бывает игрушкой некоторых незначительных обстоятельств и деталей. Потому что и состоит из деталей. Наша логика никогда не совпадает с логикой жизни. Женщина может выглянуть из окна поезда, и в это время ей в глаз попадет уголек, вылетевший из трубы паровоза. Она потрет глаз, и крошечная случайность приведет к тому, что один из самых прекрасных глаз мира ослепнет. Или вот взять черепицу. Легкий порыв ветра сорвет ее, и она разобьет голову человека, разумом которого восхищается эпоха. Конечно, никому не придет в голову размышлять, что важнее, глаз или уголек, черепица или человеческая голова. Мы вынуждены принимать все как есть и, не задумываясь, покорно смиряться и со многими другими капризами жизни. Но правильно ли это было? Действительно, иногда происходят события, которые невозможно предотвратить, и невозможно понять их причину, их логику. Но порой происходит нечто настолько нелогичное и непоследовательное, чего вполне могло и не быть, хотя оно и свершилось якобы по законам природы. Например, что связывало меня с Хавраном? Несколько оливковых рощ, несколько мыловарен, несколько родственников, с которыми я никогда не стремился знаться. Между тем, к этому городу я был привязан всей жизнью, всей душой. Тогда почему нельзя здесь остаться? Очень просто. В Хавране дела придут в запустение, мужья сестер не будут присылать мне денег, и я, будучи не способен ничем заняться, буду терпеть лишения. К тому же было еще много других мелких обстоятельств. Паспорт, виза, разрешение на пребывание. Невозможно осознать, насколько все это важно для человеческой жизни в целом. Но очевидно, что все это было достаточно важным, чтобы изменить ход моей жизни. Когда я рассказал об этом Марии, она долго молчала. На ее лице блуждала странная улыбка. Она смотрела перед собой, словно говоря: «Я так и знала». Я думал, что если я расскажу обо всем, что происходит у меня в душе, то буду выглядеть смешным. И я, прилагая огромные усилия, старался сохранять спокойствие. Только несколько раз я проговорил: «Что мне делать? Что делать? Что тебе делать? Ехать, конечно. Я тоже уеду на время». Я ведь еще долго не смогу работать. Побуду в Праге с мамой. Может быть, тамошняя жизнь на свежем воздухе пойдет мне на пользу. Весну проведу там». Мне показалось немного странным, что она заговорила о своих планах, словно забыв обо мне. Она украдкой смотрела на меня. «Когда ты собираешься ехать?» «Не знаю, как только получу деньги на дорогу, нужно ехать. Может, я уеду раньше?» «Зачем?» Ее рассмешило мое волнение. «Ты как ребенок, Раиф. Беспокойство и волнение из-за того, что невозможно предотвратить детство. К тому же время еще есть. Мы многое обдумаем и о многом договоримся». Я отправился уладить некоторые мелкие дела и распрощаться с пансионом. И несколько удивился, когда, вернувшись под вечер, застал Марию полностью готовой к отъезду. «Зачем терять время?» — сказала она. «Я решила поскорее уехать и оставить тебя собираться в дорогу. А еще, как сказать, я решила уехать из Берлина раньше тебя. Сама не знаю почему. Как хочешь». Больше мы ни о чем не разговаривали. Мы ни словом не упомянули о том, что хотели что-то обдумать и о чем-то договориться. На следующий день она уехала вечерним поездом. На прогулку после обеда мы не пошли. Мы сидели перед окном и смотрели на улицу. Мы записали друг другу в блокноты наши адреса, чтобы ее письма доходили до меня. Я должен был в каждом письме отправлять конверт с обратным адресом, потому что она не могла писать арабскими буквами, а у нас на почте в Хавране никто не читал на латинице. В начале 1920-х годов XX века в республиканской Турции еще продолжал применяться арабский алфавит. Примерно час мы болтали о пустяках. Что зима была долгой, ведь уже конец февраля, а снег еще не сошел. Ясно было, что ей хотелось, чтобы поскорее прошло время. Между тем я желал, какой бы это ни было глупостью, чтобы время, пока мы вместе, остановилось и никогда не кончалось. Несмотря на это, все, что мы обсуждали, было на удивление бессмысленным. Видимо, чувствуя это, мы время от времени растерянно улыбались друг другу. Когда надо было уже ехать на вокзал, мы оба едва не вздохнули с облегчением. После этого время помчалось с ужасной скоростью. Разложив вещи в купе, она не стала оставаться в вагоне и вышла вместе со мной на перрон. 20 минут, которые показались мне короче секунды, были заполнены теми же бессмысленными улыбками. В мозгу проносились тысячи мыслей, но вместо того, чтобы попытаться успеть сказать о них за такое короткое время, я предпочел вообще ничего не говорить. Между тем, со вчерашнего дня можно было сказать многое. Почему мы расставались так просто? Казалось, в последние несколько минут Мария утратила спокойствие. Заметив это, я обрадовался. Было бы очень грустно видеть, что она уезжает невозмутимой. Она то и дело брала меня за руки и бормотала: «Что за глупость? Ну зачем же ты уезжаешь?» «Вообще-то уезжаешь ты, а я еще остаюсь», — заметил я. Она словно не услышала моих слов и опять взяла меня за руку. «Раиф, я сейчас уезжаю». «Да, я знаю». Настало время отправления поезда. Проводник закрывал дверь вагона. Мария прыгнула на ступеньку лестницы, а затем, нагнувшись ко мне, тихо, но отчетливо произнесла: «Я сейчас уезжаю, но приеду, когда позовешь». Сначала я не понял, что она хочет сказать. Она на миг замолчала, но затем добавила: «Приеду туда, куда позовешь». На этот раз я понял. Я бросился ловить, целовать ее руки. Мария вошла в вагон. Поезд тихо тронулся. Какое-то время я бежал рядом с окном, у которого она стояла. Затем замедлил бег, помахал и прокричал: «Позову! Непременно позову!» Она улыбнулась и кивнула. И лицо ее, и ее взгляд говорили мне, что она мне верит. Мне было тоскливо, словно я не завершил начатый разговор. Почему мы со вчерашнего дня не говорили об этом? Почему мы говорили о сборе чемоданов, об удовольствии путешествий, о нынешней зиме, но при этом даже ни словом не упомянули о главном, что касалось нас обоих? Хотя, может, так было и лучше. О чем можно было говорить? Все равно все свелось бы к одному и тому же. Мария нашла прекрасный выход. Конечно. Предложение и согласие. Коротко, без споров и раздумий. Мы не могли бы расстаться лучше. Несколько красивых фраз, которые я заготовил, страдая, что не в состоянии сказать всего, были гораздо ущербнее и бесцветнее того, что сказала Мария. Сейчас я начал понимать, почему она уехала раньше. После моего отъезда ей было бы тоскливо в Берлине. Мне самому было тяжело проходить по улицам, где мы с ней гуляли. Хотя я был занят делами, собираясь в дорогу, улаживал дела с паспортом и билетами, и у меня не было свободной минуты. Между тем расстраиваться было уже не из-за чего. Я собирался вызвать ее сразу же, как только вернусь в Турцию и улажу дела с наследством. Вот так. Мой большой талант к фантазиям проявил себя и на этот раз. Перед глазами представал прекрасный особняк, который я прикажу возвести в окрестностях Хаврана, и леса с холмами, по которым мы с ней гуляем. Спустя 4 дня я возвратился в Турцию через Польшу и Румынию. Во время того путешествия, а впрочем, и за долгие годы, последовавшие после него, не произошло ничего примечательного. О причине, заставившей меня вернуться в Турцию, я задумался только, когда сел в Констанце на пароход. Значит, отец умер. Мне стало стыдно, что я так поздно осознал его смерть. Не могу сказать, что любил отца. Между нами всегда царила отчужденность, и если бы кто-то меня спросил, хорошим ли человеком был твой отец, я бы не нашелся, что ответить. Я не знал его настолько, чтобы судить, хороший он человек или плохой. Отец как человек почти не существовал для меня. Он был скорее абстрактным воплощением понятия отца. Как сильно отличался полысевший, с окладистой бородой человек, под вечер безмолвно и хмуро возвращавшийся домой, не считавший необходимым поговорить ни с нами, ни с матерью, от человека, которого я однажды видел в городской кофейне, который хохотал во весь рот, пил айран и, ругаясь, играл в нарды. Как я хотел бы, чтобы этот второй и был моим отцом. Но даже там он сразу нахмурился, увидев меня. «Чего слоняешься здесь? Давай выпей щербета и иди отсюда домой, там играй!» Он не изменился ко мне, даже когда я пошел в армию. Напротив, по мере того, как я полагал, что набираюсь ума, в его глазах я, казалось, падал еще ниже. Мои собственные мысли и соображения, которые я теперь иногда высказывал, он воспринимал с некоторым пренебрежением. А если отвечал согласием на что-то, то лишь потому, что не желал снисходить до споров со мной. Несмотря на все это, я не таил на него зла. Мне предстояло ощутить не отсутствие каких-либо его качеств, а то, что его самого уже нет. По мере того, как я приближался к Хаврану, мне становилось грустнее. Тяжело было представлять наш дом и наш городок без него. Подробно описывать все печальные детали здесь нет никакой необходимости. Я бы даже предпочел не рассказывать о 10 годах, предшествовавших сегодняшнему дню. Но ради того, чтобы некоторые обстоятельства были понятнее, нужно хотя бы несколько страниц посвятить описанию самого бессмысленного периода моей жизни. В Хавране меня приняли нерадостно. Зятья словно насмехались надо мной, сестры казались совсем чужими, а мать была несчастнее, чем всегда. Наш дом стоял закрытым, мать переехала к старшему зятю. Мне переехать не предложили, и я поселился один в большом доме с одной из наших старых служанок. Начав заниматься делами отца, я узнал, что наследство было разделено еще до его смерти. От мужей и сестер я никак не мог узнать, что же досталось мне. О маловарнях нигде не упоминалось. Стало ясно, что отец какое-то время назад продал их одному из зятьев. Денег за маловарни тоже не было. Не обнаружилось и остальных наличных денег из золота, которых у отца, как говорили, всегда было много. Мать ни за чем не уследила. На все мои вопросы она отвечала: «Откуда мне знать, сынок? Покойный умер, не сообщив никому, куда он их закопал. В последние дни твои зятья не отходили от него. Кто мог подумать, что он умрет? Ясно, он не успел сказать, куда закопал. Что теперь делать? Сходить хотя бы к гадалке? Гадалки все знают». И действительно, после смерти отца в окрестностях Хаврана не осталось ни одной гадалки, у которой бы мать не побывала. По советам гадалок, в оливковых рощах не осталось дерева, под которым бы не копали. А в доме не осталось ни одной стены, под которой бы не искали. Некоторые небольшие средства, которые у нее оставались, мать потратила на это. Сестры ходили к гадалкам вместе с ней, но на расходы не очень-то соглашались. А я замечал, что мужья сестер втайне посмеиваются над их нескончаемыми раскопками. Поскольку время сбора урожая уже прошло, заработать что-либо с оливковых рощ было невозможно. Продав с части деревьев урожай будущего года, я обеспечил себе несколько курушей. Я планировал кое-как перебиться летом, а осенью, едва начнется сезон, приложить все усердие, исправить положение и сразу же вызвать Марию Пудер. После того, как я вернулся в Турцию, мы с ней часто переписывались. Наша переписка придавала мне немного бодрости той грязной весной и душными летними днями, когда я занимался разными бессмысленными делами. Примерно через месяц после моего отъезда они с матерью возвратились в Берлин. Я отправлял письма в центральное почтовое отделение на Потсдамской площади, а оттуда она сама их забирала. В середине лета от нее пришло странное письмо. Она написала, что у нее есть хорошая новость для меня, но что это за новость, она скажет только когда приедет и только сама. Я писал, что надеюсь вызвать ее осенью. После этого Мария так и не написала. Что же это была за новость, хотя я много раз в письмах спрашивал ее об этом. Она все время отвечала: «Подожди, узнаешь, когда я приеду». Да, я ждал. Ждал не только до осени, а целых 10 лет. И узнал о том, что же это была за хорошая новость, ровно через 10 лет. Я узнал об этом вчера вечером. Но следует рассказать все по порядку. Все лето, верхом в сапогах, я ездил по оливковым рощам и горам в окрестностях Хаврана. Я с удивлением видел, что отец почему-то оставил мне оливковые деревья в самых непроходимых, самых неплодородных, самых плохих местах. Напротив рощи на равнине, там, где было много воды, и вблизи нашего городка, где каждое дерево приносило по полмешка урожая, достались сестрам, то есть их мужьям. Во время прогулок я заметил, что большая часть деревьев в горах начала дичать из-за того, что за ними годами не ухаживали, и что пока был жив отец, никто не утруждался подняться в горы и собрать урожай. Создавалось впечатление, что в мое отсутствие кто-то плел против меня интриги, воспользовавшись болезнью отца, робостью матери, боязливостью сестер. Но я надеялся все исправить. Работая без устали, а каждое письмо Марии воодушевляло меня и вселяло уверенность. В начале октября, когда начинался сезон сбора оливок, и как раз когда я собирался ее позвать, она внезапно перестала писать. Я распорядился отремонтировать дом. Испытывая доходившее до оскорблений презрение и изумление всех жителей Хаврана, и, конечно, прежде всего родственников, я заказал в Стамбуле множество домашней утвари и, среди прочего, выписал еще и ванну и, приказав выложить фаянсом маленькую старую умывальню, поставил ее там. Я никому не раскрывал причину своих действий, поэтому все приписывали мои поступки щегольству, желанию подражать европейской моде. Когда такой человек, как я, который еще не привел в какой-то порядок свои дела, тратит несколько курушей, полученных в долг или за будущий урожай, на то, чтобы купить зеркальный шкаф и ванну, все воспринимают это как сумасшествие. Я про себя смеялся над всеми упреками. Эти люди не могли меня понять. А я вовсе не обязан был что-то объяснять им. Прошло 2-3 недели, а от Марии так и не было нового письма, что стало очень волновать меня. Рассудок, вечно готовый сомневаться и подозревать, принялся изводить меня тысячами предположений. Я написал еще несколько писем, одно за другим, и, не получив ответа на них, совсем отчаялся. В последнее время ее письма вообще приходили значительно реже, были все короче, а написаны словно через силу. Я перечитал все ее письма по одному. В письмах последних месяцев чувствовалась некоторая растерянность, будто Мария что-то скрывала. Встречались туманные и уклончивые выражения, которые были не к лицу всегда такой открытой Марии. Я бывало даже впадал в сомнение, а хочет ли она, чтобы я позвал ее, или боится, что я ее позову, и переживает, что ей придется нарушить данное мне слово. Теперь я искал скрытый смысл в каждой строчке, в каждой фразе, в каждой шутке и сходил с ума. Все мои письма оказались напрасны, и все мои страхи оправдались. Я больше не получал вестей от Марии Пудер и не слышал о ней. Только вчера. Но мы еще не дошли до этого. Через месяц вернулись последние письма с пометкой «Возвращены отправителю ввиду неявки адресата». Тогда я утратил всякую надежду. Даже сегодня я удивляюсь, вспоминая, как быстро я изменился всего за несколько дней. Из меня словно вынули что-то, что давало мне способность двигаться, видеть, слышать, чувствовать, думать, одним словом, жить. Казалось, я превратился в бесформенное, безвольное ничто. На сей раз я не переживал того, что пережил после Нового года. Тогда я не терял надежды. В то время меня не покидало ощущение, что я нахожусь рядом с ней, что я могу пойти и поговорить с ней, убедить ее. Сейчас я чувствовал себя совершенно несчастным и неспособным ничего предпринять. Огромное расстояние, разделявшее нас, связывало меня по рукам и ногам. Я закрылся в доме, бродил по комнатам, снова и снова перечитывал ее письма и свои вернувшиеся. Останавливался на деталях, которым раньше не придавал значения, и горько усмехался. Интерес к делам и к самому себе у меня ослабел, почти угас. Не помню, кому я поручил стрясти и собрать оливки, отвезти на фабрику и отжать масло. Иногда, надев сапоги, я отправлялся бродить по полям, но предпочитал безлюдные места. Домой возвращался за полночь, ложился на Мендере и после нескольких часов сна просыпался с горьким чувством, почему я еще жив. Мендер. Тюфяк. Мягкая подстилка для сидения на полу. Снова потянулись пустые, бесцельные, бессмысленные дни, как до знакомства с Марией Пудер. Только теперь они были мучительнее, чем раньше. Разница была в том, что раньше я полагал, что жизнь вообще состоит из таких дней, а сейчас неопытность и незнание жизни сменилось болью от осознания того, что я узнал. Можно жить и по-другому. Теперь я не замечал, что происходило вокруг. Я чувствовал, что ничто больше не сможет доставить мне радость. За короткое время эта женщина спасла меня от обычного моего жалкого, ничтожного существования, научила меня быть мужчиной, точнее говоря, человеком, показала, что и у меня есть качества, необходимые, чтобы жить по-настоящему, и что мир не такой бессмысленный, как я полагал. Но как только я утратил с ней связь, как только вышел из-под ее влияния, я вновь вернулся к прежнему состоянию. Теперь я понимал, как она была нужна мне. Я был не из тех людей, кто смог бы идти по жизни один. Мне всегда нужна была поддержка такого человека, как она. Без этого моя жизнь была невозможна. Но я жил, несмотря ни на что. Жил, если это можно назвать жизнью. Результат такой жизни налицо. Я больше не получал вестей от Марии. В ответе от хозяйки пансиона в Берлине сообщалось, что фрау Ван Тедеман у них больше не проживает, поэтому необходимых сведений она сообщить мне не может. Кого я еще мог спросить? Она писала, что когда они с матерью вернулись из Праги, они переехали. Но нового адреса я не знал. Я изумился, поняв, как мало людей я узнал за почти 2 года, проведенных в Германии. Я нигде не был, кроме Берлина. При этом город я знал вдоль и поперек, до закоулков. Не было музея, картинной галереи, ботанического и зоологического сада, которые бы я не посетил. Я обошел все парки и видел все озера в окрестностях. Но из миллионов жителей этого города я говорил лишь с несколькими. И лишь одного человека узнал близко. Может, этого было достаточно? Может быть, достаточно лишь одного человека? Но когда и этого человека нет? Что делать, если все оказывается призраком, обманчивым сном, плодом воображений? На этот раз способность верить и надеяться я утратил. Во мне появилась такая горечь, такое недоверие к людям, что иногда самому становилось страшно. Теперь я в каждом, кто бы он ни был, видел врага или по меньшей мере опасного мне человека. С годами это чувство не ослабло, а напротив, усилилось. Подозрительность к людям переросла в ненависть. Я убегал от всех, кто хотел со мной сблизиться. Больше всего я боялся самых близких людей или тех, которые могли стать таковыми. «Чего ждать, раз даже она так поступила?» — говорил я себе. Как поступила, неизвестно. Но именно от неизвестности я в воображении останавливался на самых дурных предположениях и выносил самые строгие суждения. Вот так. Самый простой выход, чтобы не держать слово, данное в момент расставания под воздействием простого волнения, разорвать связь без объяснений. Не забирать письма с почты, не отвечать. Все, существование чего я верил, исчезло в один миг. Кто знал, какое еще приключение, какое новое счастье, близкое и понятное, распахнуло ей теперь свои объятия. У нее всегда прекрасно работала голова, и она вряд ли бы согласилась оставить все и броситься в неизвестность, в приключение с сомнительным концом, связав себя словом, сказанным лишь чтобы привязать к себе простодушного парня. Почему-то я никак не мог заставить себя поверить в произошедшее, хотя продумал все очень подробно. Однако теперь я опасался каждого нового пути, возникавшего в моей жизни. Каждого нового человека я встречал с тревогой, будто он собирался причинить мне зло. Иногда случалось, что я забывался и находил в ком-то родственные черты. Но страшная мысль, застрявшая в уме, как в тупике, тут же возвращала меня к действительности. «Помни и не забывай, что она была тебе ближе всех. И все равно так поступила». Как только я видел, что начинаю с кем-то сближаться, и у меня появляется надежда, я говорил себе, она была мне еще ближе. Между нами не оставалось никаких преград. И каков конец? Я не мог никому верить. Не был в состоянии верить. Каждый день, каждый миг я чувствовал, насколько это ужасно. Я предпринимал усилия, чтобы избавиться от этого чувства, но они были тщетны. Я женился. Уже в первый день я понял, что моя жена — самый далекий мне человек. У нас родились дети. Я любил их, но знал, что они никогда не смогут мне дать того, что я потерял. Дела теперь не интересовали меня. Я работал механически, не сознавая, что делаю. Меня обманывали, и я знал об этом, но даже получал некоторое удовольствие. Зятья стали считать меня дураком, а я не обращал на это внимания. На выплату долгов и процентов, а также на свадебные расходы ушли мои последние средства. Оливковые рощи денег не приносили. Состоятельные люди привыкли приобретать бесхозное имущество за бесценок. Дерево, которое в год могло принести урожай на 7-8 лир, никто не желал покупать и за пол лиры. Зятья заплатили мои долги и купили у меня оливковые рощи. Но только чтобы спасти меня из затруднительного положения и чтобы не разбазаривать семейное имущество. У меня не оставалось ничего, кроме запущенного дома в 14 комнат и некоторых вещей. Отец моей жены был жив и работал чиновником в Балыкесире. По его рекомендации я поступил служащим в одну контору в столице Вилайета. Балыкесир. Небольшой город в северо-западной части Турции. Вилайет. Административно-территориальная единица в Турции. Я проработал там много лет. Груз семейных забот увеличивался, а мой интерес к жизни становился слабее. И я, наконец, перестал даже прилагать усилия, чтобы этот интерес усилить. Тесть умер. Забота о братьях и сестре жены оставалась на мне. На 40 лир, которые я зарабатывал, прожить всем было невозможно. Дальний родственник моей жены пригласил меня в Анкару, в банк, где я сейчас работаю. Он надеялся, что раз я знаю иностранный язык, смогу быстро подняться по службе, несмотря на робость. Но ожидаемого не вышло. Где бы я ни был, окружающие не замечали меня. Часто появлялись разные возможности, сулившие надежду. Разные люди давали мне повод начать новую жизнь и расходовать нерастраченную любовь, которые я знал, было слишком много у меня в душе. Но я никак не мог избавиться от сомнений. Я поверил только однажды, только одному человеку на свете. так сильно поверил, что когда обманулся, сил верить больше не осталось. Я не сердился на нее. Я чувствовал, что не могу на нее не сердиться, не таить зло на нее, не думать о ней плохое. Но она меня обидела. Обида на человека, которому я поверил больше всех, распространилась почти на всех людей, потому что Мария и была для меня воплощением всех людей. Прошло много лет, но я чувствовал еще больше раздражения, видя, что по-прежнему привязан к ней. А она, должно быть, давно меня забыла. Кто знает, с кем она теперь жила, с кем ходила гулять. По вечерам, слушая детские крики, шарканье тапок жены, моющей на кухне посуду, звон тарелок и громкие споры с свояченицы с Шуринами, я закрывал глаза и представлял, где сейчас Мария. Может, она сейчас снова любуется деревьями с красными листьями в ботаническом саду, с кем-то, кто разделяет ее мысли, или же рассматривает бессмертные творения какого-нибудь художника в полутемном зале какого-нибудь музея, в окно которого светит луч заходящего солнца. Однажды вечером я возвращался домой и зашел в бакалейную лавку нашего квартала. Когда я собирался выходить, радио в квартире одного холостяка, снимавшего жилье в доме напротив, заиграло увертюру к опере Вебера «Оберон». Я чуть не выронил пакеты из рук. На эту оперу мы ходили вместе с Марией. У Марии была особая любовь к Веберу. Она, бывало, насвистывала увертюру к этой опере, когда куда-то шла. Я ощутил такую сильную тоску по ней, будто мы расстались только вчера. Боль от потери ценностей, богатства, любых земных благ со временем проходит. Лишь упущенные возможности не забываются никогда и причиняют боль при каждом воспоминании. Причина, должно быть, кроется в мысли, что все могло быть иначе, ибо человек всегда готов смириться с тем, что считается заранее предопределенным.